Два дня спустя на заседании комитета председатель объявил, что главы рабочих групп единодушно одобрили интерпретацию, представленную Чен Синь и АА. Юнь Тяньмин поведал Земле, что двигатели трисолерианских кораблей работают на принципе искривления пространства. Это была исключительно важная стратегическая информация. Она подтверждала, что с помощью такого двигателя можно достичь скорости света. Послание Юнь Тяньмина, словно маяк, сияющий в ночи, указывало дорогу, по которой должно пойти развитие космических технологий человечества. Не менее значительным было и то, что интерпретация предлагала общий подход к дешифровке. Тяньмин спрятал в своих сказках важные сведения, задействовав два основных метода — двухуровневые метафоры и планарные метафоры-подсказки. Двухуровневые метафоры указывали не прямо на истинный смысл, а сначала на нечто гораздо более простое — на осязаемый объект. Это материальное воплощение метафоры первого уровня само являлось метафорой второго уровня, которая вела к скрытой информации. Например, метафора, включающая лодочку принцессы, мыло из Хейершингенмосикина и море-обжор, намекала на бумажный кораблик, двигающийся вперед при помощи мыла. И уже бумажный кораблик указывал на двигатель, использующий искривление пространства. Предыдущие попытки дешифровки проваливались из-за привычной уверенности людей, будто в сказках для сокрытия истинного смысла использован только один метафорический слой. Планарные метафоры — так назвали технику, применяемую для толкования двусмысленностей, свойственных языковому способу выражения. К двухуровневой метафоре для раскрытия ее истинного смысла добавлялась одноуровневая планарная метафора. Например, скрученная в свиток волноснежная бумага и ее разглаживание служили метафорой искривленного пространства, подтверждающей правильность догадки о бумажном кораблике с кусочком мыла вместо двигателя. Если представить себе смысловое пространство сказок как плоскость, то двухуровневая метафора служила одной координатой, добавочная одноуровневая метафора-подсказка давала вторую координату, которая и фиксировала толкование в нужном месте плоскости. Поэтому метафору-подсказку, перебрав топографическую терминологию, решили называть дирекционной координатой. Сама по себе дирекционная координата не имела смысла, зато в комбинации с двухуровневой метафорой позволяла правильно истолковать присущую литературному выражению многозначность. «Тонкая и отлично продуманная система», — с восхищением сказал эксперт из агентства стратегической разведки. Все члены комитета поздравили Чен Синь и ее ассистентку. Статус АА, на которую в Кри всегда смотрели сверху вниз, в одночасье взлетел на невиданную высоту. На глаза Чен Синь навернулись слезы. Она думала о Тяньмине, человеке, ведущем неравную борьбу в бесконечной ночи глубокого космоса, в непостижимом, безжалостном обществе нелюдей. Чтобы передать человечеству важные сведения, он, должно быть, довел себя до умственного истощения, изобретая хитроумную систему метафор, а потом потратил много одиноких лет, сочиняя целую сотню сказок и старательно зашифровывая информацию в трех из них. 300 лет назад он подарил Чен Синь звезду. Сейчас он принес надежду всему человечеству. После этого процесс расшифровки пошел вперед. К открытию метафорической системы добавилась еще одна догадка, хотя и не подтвержденная, но принятая всеми. Тогда как первая, успешно разгаданная часть сообщения Юнь Тяньмина рассказывала о способе побега из Солнечной системы, вторая, скорее всего, касалась космического мирного послания. Интерпретаторы вскоре поняли, что истолковать эту часть будет несравненно труднее, чем первую. На следующее заседание председатель принес зонтик, изготовленный по описанию в сказке. У него было 8 спиц, на концах которых висели каменные шарики. В современную эпоху зонтиками практически не пользовались. Чтобы не мокнуть под дождем, пешеходы использовали так называемый дождевой щит — устройство размером с карманный фонарик с помощью потока воздуха, формирующий над головой невидимый купол. Люди, конечно, знали про зонтики, видели их в кино, но управляться с настоящим зонтиком никто толком не умел. Члены комитета с любопытством рассмотрели диковинку и обнаружили, что, как и в сказках, ее можно раскрыть, покрутив. Зонтик издавал звуки, если его вращали быстрее или медленнее. «Как же это утомительно!» — пожаловался кто-то, крутя зонтик. Все прониклись уважением к кормилице принцессы, умудрявшейся выполнять эту работу день напролет. Зонтик перешел к АА. Ее руки не отличались силой, и купол вскоре стал опадать, зазвучала птичья трель. Чэн Си не отрывала глаз от зонтика с того самого момента, когда его раскрыл председатель. Сейчас она крикнула подруге: «Не останавливайся!» АА завертела зонтик быстрее, и трель умолкла. «Быстрее!» — потребовала Чэн Синь. АА завертела зонтик, что было сил. Затренькали воздушные колокольчики. Затем Чэн Синь попросила крутить медленнее, пока не зазвучала птичья трель. Потом опять быстрее, потом опять медленнее, и так несколько раз. «Никакой это не зонтик», — заявила Чэн Синь наконец. «И теперь я знаю, что это такое». Би Юнь Фэн, стоявший рядом с ней, кивнул. «Я тоже», — и повернулся к Цао Биню. «Возможно, только мы трое и можем опознать это устройство». «Да», — согласился Цао, — «но даже в наши времена его мало кто видел». Половина присутствующих уставилась на троицу из прошлого, остальные — на зонтик. Во взглядах и тех, и других читалось недоумение и нетерпеливое ожидание. «Это центробежный регулятор», — пояснила Чэн Синь, — «для паровых двигателей». Примечание переводчиков. Центробежный регулятор — механизм для регулировки скорости вращения в машинах разнообразных принципов действия и назначения. Часто называется регулятором Уатта, но на самом деле механизм применялся и раньше при работе ветряных мельниц. Джеймс Уатт усовершенствовал его для парового двигателя. «Что-что? Какое-то электронное устройство?» Би Юнь Фэн покачал головой. «Когда придумали эту штуковину, мир еще не знал электричества». Цао Бинь принялся объяснять. «Этот механизм изобрели в 18 веке для регулировки скорости вращения вала паровой машины. Он состоит из двух или четырех рычагов с массивными шарами на концах и центрального стержня со скользящей муфтой. Очень похоже на этот зонтик, только у него больше спиц. Паровой двигатель вращает вал. Если вращение слишком быстрое, шары под действием центробежной силы расходятся и поднимают рычаги, которые тянут кверху муфту, а та через специальную тягу закрывает дроссельную заслонку. Подача пара или топлива уменьшается, и вал вращается медленнее. И наоборот, когда вращение слишком замедляется, шары падают, рычаги регулятора опускаются, в точности как закрывающийся зонтик, и муфта, идя вниз, открывает дроссельную заслонку. Вал начинает вращаться быстрее. Это была первая промышленная автоматическая система управления». Так расшифровали первый слой двухуровневой метафоры с зонтиком. Но в отличие от кораблика с мыльным приводом, центробежный регулятор на первый взгляд ни на что прямо не указывал. Его метафору второго уровня можно было истолковать на множество ладов, но два из них посчитали наиболее вероятными — контур отрицательной обратной связи и постоянную скорость. Расшифровщики начали искать соответствующую дирекционную координату для этой двухуровневой метафоры. И вскоре остановились на принце глубокой воде. Рост принца в глазах наблюдателя не менялся в зависимости от расстояния. Это явление тоже можно было объяснить по-разному, но два толкования выглядели самыми подходящими. Первое. Метод передачи информации, при котором мощность сигнала не уменьшается с расстоянием. Или второе. Физическая величина, остающаяся постоянной в любой системе координат. При сопоставлении этой дирекционной координаты с центробежным регулятором сразу выявился подлинный смысл метафоры зонтика — постоянная скорость, не зависящая от системы координат. Речь, безусловно, шла о скорости света. Неожиданно расшифровщики наткнулись еще на одну дирекционную координату для метафоры зонтика. Из этих пузырей и делают хейершинген-мосикинское мыло. Но собрать пузыри — задачка не из легких. Они летят с огромной скоростью и, к тому же, почти прозрачны, поэтому их чрезвычайно трудно увидеть. Чтобы их разглядеть, надо двигаться очень быстро, так, чтобы казалось, будто пузыри стоят на месте. Это возможно только если скакать на самых резвых лошадях особой породы. Всадники садятся на лошадей и несутся вслед за ветром, собирая пузыри с очком из тончайшей марли. У пузырей нет веса, поэтому чистое, настоящее мыло из хейершинген-мосикина тоже невесомое. Это самое легкое вещество в мире. Нечто самое быстрое, невесомое, то есть не имеющее массы, однозначно имеется в виду свет. Итак, зонтик указывал на свет, но для ловли пузырей, слетающих с мыльных деревьев, снова выдвинули два разных толкования. Либо извлечение энергии из света, либо снижение его скорости. Большинство экспертов склонялось к мысли, что первая интерпретация не имеет значения для стратегических целей человечества, поэтому внимание сосредоточили на второй. Хотя интерпретаторы все еще не могли объяснить точно смысл сообщения, они принялись обсуждать вторую гипотезу, сфокусировавшись на связи между понижением скорости света и космическим мирным посланием. Предположим, мы сумеем понизить скорость света в Солнечной системе. Другими словами, в пределах пояса Койпера или орбиты Нептуна мы смогли бы создать эффект, видимый с большого по масштабам космоса расстояния. Все загорелись этой идеей. Предположим, нам удастся понизить скорость света в пределах Солнечной системы на 10%. Наведет ли это космического наблюдателя на мысль, что мы не представляем собой угрозы? Несомненно. Если у людей будут корабли, способные двигаться почти со скоростью света, то этим кораблям понадобится больше времени на выход из Солнечной системы. Но это как раз уже не имеет такого уж большого значения. Чтобы в самом деле показать всем, что мы не представляем угрозы, снижение на 10% недостаточно. Надо уменьшить скорость света до 10%, а то и до 1% от ее первоначальной величины. Вот тогда наблюдатели увидят, что мы окружили себя буферной зоной, и нашим кораблям нужно много времени, чтобы выйти за пределы Солнечной системы. Тогда они, возможно, почувствуют себя в большей безопасности. Но если рассуждать так, то даже уменьшение скорости света до 0,1% от первоначальной недостаточно. Подумайте сами, при скорости 300 км в секунду на выход из Солнечной системы понадобится не так уж много времени. И еще, если люди способны изменить физическую константу в объеме пространства радиусом в 50 астрономических единиц, то это красноречивое свидетельство того, что человечество обладает высочайшей технологией. Вместо мирного послания получится предупреждение об опасности. Итак, на основании двухуровневой метафоры зонтика и дирекционных координат принца глубокой воды и мыльных деревьев, исследователи смогли понять общий смысл сообщения, но конкретной информации так и не выудили. Планарная метафора превратилась из двумерной в трехмерную. Кое-кто начал подумывать, а не зашифрована ли где-то еще одна дирекционная координата. Сказки опять изучили вдоль и поперек. Безрезультатно. И тут опять случилось неожиданное. Была раскрыта тайна названия «Хейершинген-Мосикен».